дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Часть пятая. Расцвет английской литературы. XVII и XVIII века – огромный и бурный период истории Англии, включающий две революции, диктатуру и реставрацию монархии. Если в начале 1600-х годов Англия представляет собой еще достаточно архаическое явление, то в конце 1700-х перед нами уже вполне понятное нам сегодня общество либералов и консерваторов, заседающих в кофейнях и спорящих о свободе. На этот период приходится начало расцвета английской литературы, какой мы ее сегодня знаем. Это уже не экзотика вроде туманных аллегорий Спенсера, а безусловная классика из учебников Джон Донн, «Библия короля Якова», Джон Мильтон, Джон Драйден и Александр Поуп. В это время начинают творить философы и ученые нового времени, такие как Исаак Ньютон, Фрэнсис Бэкон, Джон Локк, Сэмюэл Джонсон. Рождается английский роман, Даниэль Дефо, Генри Филдинг, Сэмюэл Ричардсон, Лоренс Стерн, вполне современная сатира, Джонатан Свифт, и журналистика, памфлеты лорда Боленброка и Эдмунда Бёрка. Как и в других лекциях этого курса, духовно-интеллектуальная атмосфера эпохи для Трауберг важнее, чем подробное рассмотрение творчества отдельных писателей. Среди самого интересного в этой лекции — рассказы о духовных процессах, стоящих за хрестоматийными формулами, вроде «переход от возрождения к новому времени», «секуляризация» и «формирование философии либерализма». Язык возник, ну, грубо говоря, с Чосером вместе. И вот в течение 2,5 веков поэзия еще все как-то рождалась и откатывалась. Но несчастье заключается в том, что ее вообще невозможно читать по-русски. Может быть, какой-то гений перевел, но она доставляет небывалое наслаждение только в том случае, если ее читаешь по-английски. Пока что, ну, за редчайшими исключениями, когда какой-то аналогичный, похожий очень поэт пытается рассказать вот то же самое сам, ну, скажем, как Мандельштам переводит «Коронование Людовика», то есть «Сына Карла Великого». Но это само по себе замечательные стихи, поэтому они лучше, чем в натуре. И у Мандельштама лучше, но так может получиться и с Уайтом, и с кем хотите. Но само по себе 99% с лишним радости – это само становление английского языка. А дальше елизаветинцы совершили такой немыслимый прыжок, как у нас при Пушкине. То есть до этого чувства, вот буквально такое же чувство, читаешь там Сумарокова, ну вроде это прелестно, а вроде бы и не и жутко. А вот от Державина некоторые стихи, ну поразительно прекрасные, но какое-то чувство несовершенности. Прошла пушкинская плеяда, и сам Пушкин все преобразилось. Так и вот после елизаветинцев все преобразилось. Поэзия один другого лучше. Поэты-кавалеры, например, вполне набожные, но не этим они хороши. Метафизики, ну, не исчерпаешь их, это немыслимо глубокая школа поэзии. Возьмите литературу 17 века, поэзия, издание. И там есть Сидоровицкого перевода, там есть Кружкова перевода. И читайте там о них, обо всех справки, о Доне, уже ленивый не пишет и не издает Джона Дона, что это страшный бум Джоном Доном, который теперь откат в Англии, но до нас он только дошел. Дона вы без меня прочитаете, Херберт, то вот его читайте, потому что это какое-то чудо такой вот тишайшей христианской поэзии, это какая-то вершина англиканского благочестия, точно так же, как Хукер представляет нам вот ту красоту англиканской мысли о Боге, которая так потом хорошо сказалась в литературе, так здесь какие-то по чистоте, ясности и какой-то нормальности всего этого поразительно. Так и читайте, что 17 век даст. Потом там такие крупные поэты, которые просто не влезут, как Драйден, скажем, и Поп. Он просто не влезет в рассказ о христианском искусстве. Это все отдельные темы. Англия становится страшно плюралистичной. Вот это ее такое свойство. Очень являет четкие две линии не литературы, а именно христианской словесности, проповеди и так далее, то в Англии разбегаются глаза. В XVIII они опять сбегаются, потому что возникает большое безрыбье. Кто еще успел учиться у марксистов, он слышал, что титаны Возрождения отличались потрясающей радостью жизни, а потом вдруг произошло разочарование, потому что, ну, скажем, не марксистские были, не ценские, другие. В действительности не в этом дело, а дело в том, что полный антропоцентризм не срабатывает. Человек не может стоять один. Никакой радости жизни они полны не были, они были полны крайне странных вещей, главным образом крайне разросшихся грехов. Это происходит далеко не только в этом веке, а всегда. Это есть в человеческой жизни, когда человек верит вот в некую такую сравнительную непадшесть души и в возможность обойтись земными средствами. Потом он проходит какую-то темную ночь души. И вот первая половина XVII века во всех странах, она очень печальная. Вторая тоже не радость, но мы будем говорить об Англии. А в Англии произошли некоторые вещи, которые сделали ее менее печальной, чем в других странах. Англия, как вы знаете, сменилась династия. Тюдоры кончились, у Елизаветы не было детей, была она замужем или не была, была она тайна или нет, как наша Елизавета Петровна, этот вопрос открыт. Но как бы то ни было, у нее не было детей, и наследников не было. Пришлось, ну, как бы менять династию. То есть единственный потомок Генриха VII прямой был сын Марии Стюарт, Иаков I английский он стал, Иаков VI шотландский. Он был потомок Генриха VII через его дочь Маргариту, то есть боковая там линия. И он вполне законно был король, такой же законный, как леди Джейн Грей, которую казнила Мария, то есть не непосредственно короля, а сбоку. Опять же, вот от Тюдора. Вот он был очень маленький, когда умерла Мария Стюарт. Ее не знал. Католичество, ну, разные есть точки зрения, что он был очень католик, не очень, но кем он не был, он это предал мгновенно, потому что Париж стоит мессы, он спокойно стал англиканским и очень даже возгордился. Личность Иакова очень занимательна. Его сын, который был гораздо лучше человечески, уже ответил за него, как обычно и бывает. Казнят и гибнет вот Людовик XVI, Николай II, Карл I, а не тот, кто особенно плохой. Он был неприятный очень человек, но он решил стать Константином и провести некую такую церковное объединение, очищение. Там уже очень много было разновидностей англиканства. Оно всегда сыпалось. Оно, лишившись этой скрепы, вот католическое, оно всегда расслаивалось. И было более близкое католичество. Менее это не очень называлось. Были полные несогласные диссентеры. Они оформились окончательно позже и стали уезжать в Америку. Но всем хотелось все это примирить. Это ему не удалось. Это, в общем, провалилось вполне. Готовились очень пышно, но результат этого оказался для нас очень хороший, а именно так называемая авторизованная Библия короля Иакова. Единственное, что им удалось сделать, это им принятый и им как бы под его руководством осуществленный, то есть им разрешенный authorized перевод, классический перевод Библии, который держится до сих пор. Дальше история Англии очень проста. В 25-м году пришел его сын Карл I, который был женат на католичке, который был сильно склонен к католичеству, но тем не менее он был англиканский король, то есть глава церкви, и казнил преспокойно так же, как при Иакове. В основном иезуиты. Есть такая книга такого мученика и, вероятно, канонизированного или беатифицированного Джона Джерарда, как они пробирались. Сама жизнь очень похожа на нашу жизнь 70-х годов, как они с какими-то невероятными мешками, там книг, какого-то самой там издата пробирались, селились у католиков в трубе. Для них сделали комнатки. Их показывают и сейчас в замках рядом с каминной трубой. Представляете, как он там жил? Такая маленькая штучка, где он спит, где у него какой-нибудь столик. И их жгли, просто жгли преспокойно. При Иакове жгли с удовольствием. А при Карле как-то он был мягкий человек. И кто с удовольствием, кто без. Бекон жег однозначно с удовольствием. И приходил, когда их пытали смотреть. По тем временам и это не казалось чем-то жутким. Вот если нам это не кажется жутким, это уже плохо. Но Карл был очень милый человек. Вот два слова хоть о нем скажу, потому что я его очень люблю. И его сына тоже, Карла II. И у того, и у другого было очень английские какие-то качества. Они были мягчайшие люди. Вот Карл Первый, у него масса недостатков. Когда его судили, казнили, что только там не вскрывалось. И вот есть чувство, вот если вы видели его картинку, как он с Генриеттой Марией, с детьми, есть такая прелестная картина, и вообще его портрет, и печальное такое лицо, его считали чуть-чуть слабоумноватым, какой-то он был не совсем мужественный. Он очень милый, он не по тогдашним временам трогательный какой-то. Вот чувство, что ему никакой костер доставить удовольствие не мог. Ну, конечно, он был очень благороден. Это чувствуется, что он настоящий джентльмен, как вот поэты-кавалеры, в которых вот это высокое благородное джентльменство дает уже такие трагические плоды. Но его казнили, дальше был Кромвель. Это был нечеловеческий кошмар, который, если бы не было других примеров попыток искренне набожного человека навести порядок здесь, в грешном мире, то английского опыта совершенно достаточно. После Кромвеля говорить о теократии всерьез невозможно. Когда произошла реставрация, restoration, когда в конце 50-х годов сын Кромвеля не сработал, ничего не сработало, Англия в восторге приняла распутного мота, циничного Карла II, писатели не переводились. То есть один лучше другого. Что говорить, когда сторонником Кромвеля, очень трагическим, очень неоднозначным, абсолютно отказываюсь о нем говорить, потому что я никакими силами даже участь не могла прочитать целиком этих великих произведений, был Милтон. Они очень тяжелые. Но как бы то ни было, он замечателен как поэт, а такие его небольшие произведения, это поразительно. И человек он замечательный, очень такой несчастный. Рекомендую, кому не хочется все-таки претерпевать такие ужасы, потому что он не сладостный поэт, это не Спенсер, где можно, ничего не понимая, просто наслаждаться стихом. Прочитать лекции Чарльза Уильямса о нем, они есть в России, и отдельно изданное предисловие Льюиса о Милтоне. Вот пока это все происходит, происходит реставрация, и с Англией что-то случается. В Англии тогда, в отличие от начала поствикторианских времен ее сына Эдуарда VII, вот такого отката распутства, который обычно бывает после искусственной теократической попытки сдержать, не было. Вот король был распутный, а народ какой был, такой был. При Кромвеле такой был, и дальше такой был. Никаких следов того, что что-то такое особенное произошло с народом, нету. Английский народ тех времен, что 14, что 15, 16, 18 век, достаточно распутен. Но, например, есть известнейшая проблема, был ли распутником принц Галь, будущий Генрих V. И эта проблема, она сама себя губит, потому что все, что известно по документам, получается, был несомненно, но как всякий другой. Как любой на его месте, как любой богатый бездельник, пока ему нечего делать, пока он не стал королем. То есть шекспировская постановка темы, что вот распутник, вот король. Ну, был распутник, пока был мальчишка. Особенный? Да нет, не особенный. Просто здоровый, достаточно такой полуциничный мальчишка. И там жизнь была такая, очень грубая. Английская жизнь, она в бытовом смысле все время содержала какие-то очень грубые формы. То они как-то жутко дерутся, то они собак смотрят, как дерутся, то петухов, то охотятся, не скажу, собак натравливают. И это все им очень нравится. У них вот это какая-то такая противная, но здоровая бытовая жестокость. Ровно та же самая, никак не проглядывается, что она после Кромвеля больше, чем до Кромвеля. А в свете всегда утончен какой-то разврат. И не успевает пройти вот это правление Карла, достаточно длинное, около 20 лет, бездетное, как приходит его брат. И проблема католичества снова выходит на первый план. Брат его, человек напоминающий их дедушку и тоже зовущийся Джеймсом Иаковым, но даже из писания якобитов получается противно. Якобиты, то есть люди, которые ставили на него и на его потомство, Карл II, ну, клейма оставить некуда. Грешник, как грешник, он абсолютно ничего о себе не думает. Знает, что он грешник, такой циничноватый. Да, мы его разорили всю Англию вчистую, только Генрих III своим Вестминстерским собором больше разорил Англию, чем возлюбленные Карла II. Вот две было таких несчастья. Постройка Вестминстерского собора у Генриха III и возлюбленные Карла II. Страна, просто вот видно, как она пыхтит под напором, раньше бы сказали, буржуазии. Я не знаю, под чьим напором, но под напором чего-то, что должно смести вот эти формы королевской власти и вот чего-то такого несвободного еще. А в Англии просто видно, что пока Карл сидит, то там, то там, то там, все время что-то хочет сбросить эту шкуру, не может ее не сбросить. И тут, слава тебе Господи, Иаков приходит в 80-х годах в начале, и тем он неприятен. У него есть две дочери от Анны Гварендон. Он женится на второй жене, католичке, и переходит в католичество. И тут возникает скандал. Король уже католик, он не может возглавлять англиканскую церковь. Народ люто ненавидит католиков. Какой народ приятный. Ведь он не может забыть, что были эти страшные казни. 5 лет казнили там считанное количество народов. Но то, что при Марии был террор, они не могут забыть. Вот не могут забыть террор в 16 веке. Ведь и его вынуждают уйти. Это очень интересная история. И он уступил трон, уступил власть своей старшей дочери Марии. Тоже женщина чрезвычайно интересная. Нет, все-таки увлекательнее всего рассказывать отнюдь не о словесности, а о королях. И которая была замужем за своим двоюродным братом, внуком того Вильгельма Оранского, который был во время нидерландских событий, Вильгельмом III Оранским. Они договорились так, что они будут оба, король и королева, Мария II и Вильгельм III. И было их правление с 88 по 2 год. И вот это их правление напоминает времена Горбачева просто абсолютно. Язык расцветает невероятно, он уже совершенно современный. Они почти все пишут с большой буквы, там есть окончания, которые сейчас отсохли. Но реально человек, знающий современный язык, уже запросто это читает. Он был протестант. Вообще ему пришлось короной стать англиканином, но он был по типу своему протестанту. Он очень сильный крен был в обратную сторону, не протокатолическую, а протопротестантскую. Это англичанам как-то приятнее было. На всякий случай протестанты их мучили при Кромвеле тоже. Потом медленно они любили. Кромвел не Кромвель, но он для них был великий религиозный поэт. А он очень протестантский по типу, очень суровый, очень взыскательный нравственно, удивительный поэт. И эти себя царствуют, умирают. И к моменту смерти Вильгельма, то есть во 2 году, когда приходит Анна, младшая сестра, которая замужем за датским принцем, он не был ее соправителем, Англия оказывается совершенно другой страной. Это очень интересно. Вот эта страна, напоминающая, повторяю, Россию времен перестройки, вот той, начало. Это необычайно пленительное зрелище. Люди обретают свободу. Вот видно, возникают кофейни, возникают газеты, возникает первая газета вообще в мире. Возникают журналы. Когда вернулся только что Карл, они еле очухались от Кромвеля. Они совсем еще живут иначе. Это очень похоже на 16 век. Ну, тут двор, тут какие-то нищие, тут какие-то собачьи бои, какие-то грязные таверны. И, в общем, такой довольно задавленный, замученный, врущий и крутящий народ. Все время шустрят. Они все друг друга обманывают. Все время какое-то мелкое распутство, беспрерывный обман. И вот эти какие-то собачьи бои. И вот вдруг, откуда ни возьмись, берется целый слой, вот пласт чего-то похожего на интеллигенцию, то, что потом стало называться upper middle class. То есть какие-то адвокаты, какие-то журналисты, какие-то первые такие вот народные трибуны, вот такие какие-то борцы. Но они очень мирные борцы, они просто разговаривают. Но они создают атмосферу вот этой кофейни, где все спорят, говорят, где каждый может говорить, что хочет. Первый раз в истории вообще. Может быть, вообще в истории, но в истории Англии уж точно. Не при дворе, не где-нибудь, а просто так. И они этим совершенно упиваются. И вот в этом центре, грязнющем тогда, возникают вот эти места, вот эти замечательные какие-то вот такие уютные штучки, где они все сидят. И при Анне уже нельзя их удержать, ничего не видно. Не видно нищеты, не видно ничего, никто про нее не пишет. Все шутят, как-то страшно уютно обмениваются мнениями, страшно терпимо, по тому времени неправдоподобно терпимо. О том, чтобы жечь, не может быть и речи. Но пока они ругаются, за время Анны, 2-й, 14-й год, очень слабой женщиной, толстая, вечно рожавшая детей, они умирали, так наследника у нее и не было. Такая курица, но трогательная, страшно. Так вот, пока это все происходило, очень четко, навсегда, пока конца этому не видно, закрепились то, что мы теперь называем консерваторами и либералами. Если, опять же, по-старинному и нас так учили, то одни представляли интересы буржуазии, другие – крупноземельной аристократии. Но как бы это ни было, реально они не об этом пишут. Они пишут о стюартах и не стюартах, а о католиках и протестантах. Ну, конечно, вики значительно менее нравственные, просто иногда потрясающе, неправдоподобно безнравственные, в смысле политическом, нечестные, продажные, какие хотите, то ли значительно приличнее, но из этого ничего не следует. Побеждают все время виги. Они еще мечутся. Замечательнейший человек, если вы найдете хоть слово, написанное им, Боленброк, почитайте, потому что это один из первых таких либеральных консерваторов, один из основоположников того, что так сильно в Англии. У них была сильнее честь, они в основном жили понятием чести, виги уже неизвестно, чем жили, они были исключительно продажны. Но, тем не менее, это уже напоминает наше время. Очень резкое разделение на утопию порядка и утопию свободы. Тори, вот эти первые тори, думают о том, что посади хорошего короля поближе к католикам, лучше всего Стюарта, все-таки он как-то ближе к королям, и это настоящий король, и все будет в порядке, только надо крепкую руку, и все как раньше, и помещики, и немножко эти кофейни приструнить, и уж ужасный разбой, и уж ужасный разврат. И вообще говорят, все бог знает что, и все продажные. А виги, ну, здесь не захочешь, а скажешь, что как нас учили, что они в основном хотят торговать. Они хотят торговать и наживаться. Но реально это выглядит в том, что в XIX веке так хорошо, что вылилось в концепции либералов, в Адама Смитовской идеи, что рынок – это самоуправляющийся организм. То есть вот в этом, что очень, опять же, похоже на нас, что вот пустите все это на волю, и будет очень хорошо, будет просто замечательно. Как видим, все-таки утопия свободы, если понимать ее не как утопию, не то, что будет райская жизнь, а то, что меньше будет издевательства людей друг над другом, у нас работало лучше, и потом в Англии она победила. Пока что идут династические споры. У Анны умирают дети один за другим. И ясно, что наследников не будет. Она стареет. И страшный террорам вокруг идет. Кто же будет наследником? А наследники пока есть. Мария Моденская, вот вторая жена Иакова, уже после его ухода от власти рожает сына, которого якобиты, сторонники Стюартов, называют Иаков III. Так они его до конца и называли. Его признает папа, он уже вообще католик. Анна умирает. И очаровательно про это рассказывает Текерей в истории Генри Эсмонда и Сквайра. Там получается, что только потому, что кто-то напился из лордов, я забыла уже, в чем там дело, там не успели они подставить Иакова III, кто-то напился, кто-то какой-то даме пошел, ну что-то очень реалистическое. Но как бы то ни было, видимо, был дикий напор вот этой линии свободы, утопии свободы. Не могли уже победить Стюарты. Якобиты были обречены, они были католики. Но приходят ганноверы. Ганноверы эти опять потомки английских королей. Они потомки сестры Карла I, Елизаветы. И ее потомок, Георг I, становится королем. Почему английского он не знает и знать не хочет. Так что опять английские короли переживают то, что пережили с приходом плантагенетов. Плантагенеты не хотели знать английского, говорили на англо-нормандском и долго держались. Если Генрих III знал английский, есть разные версии, он, конечно, его знал, но говорил ли мы, не знаем, то это так как-то мимо прошло. А в сущности до Ланкастера они по-английски не говорили до конца XIV века. Они пользовались своим французским языком. Так и здесь. Они довольно долго говорят по-немецки. Чтобы представить себе Георгов, Советую тоже обратиться к Текерлею. Он очень смещает акценты, потому что он очень талантливый, очень ярко пишущий человек. И для него 18 век – это не то, что для нас, а это предыдущий век, недавний. Поэтому он очень пристрастен. Но портреты, ну, очаровательные. 4 Георга. Почитайте в собрании сочинений Текерлея. И вот идет эта династия. Первая из династий, которая заведомо украшение, которым править не могут, и им не дают. Уже правят лорды. Наконец-то парламент дождался своего. Король уже, ну, не настолько, сейчас это просто как роза на торте, это уже все знают, что это ничего не значит, это просто очень красиво. А тогда никто еще этого не знает. Но реально нет ни одной такой страны, где король не значит ничего, где какие-то его свойства чрезвычайно грубые. До Георга III, оба первых Георга, они, ну, совершеннейшие мужланы. Какие-то у них дикие немецкие возлюбленные, очень страшненькие. У первого семейная драма очень жестокая, у второго, с его стороны, жестокая, у второго есть королева, но есть еще какие-то тетки. И все это дико грубо, это по-немецки грубо. Англичане, у них другой вид грубости, их это очень травмирует. Но пока их травмируют, они и пишут. И возникают замечательные писатели. И всех поэтов я припоручаю вашему милосердию. Я только хочу отметить начало журнализма. Английская журналистика – это первая журналистика в мире. И она, пережив несколько удивительных скачков, скажем, рождение желтой журналистики ровно через 2 века, вот ровно. На границе 18 века возникла газета, а в 96-м году 19 века возникла первая желтая газета. Первая газета, рассчитанная на заведомо на то, чтобы понижать вкус и работать на самых низких инстинктах. Они заведомо поставили себе цель, вот уже, поскольку появился массовый человек, работать на его уровне. Они сами были совсем не такие, но они уже такую журналистику создавали. Но как бы это все ни было, сама английская журналистика – это невероятно интересный феномен. Это потрясающее духовное явление, за которым весь мир как-то плетется, потому что там создался, в общем, эссе и отработался. Не эссе, как у Монтэня, просто мыслительное упражнение, а вот такой честертоновского типа, такой мгновенная статья, такой заметки на случай, который где-то между мыслительством и полнейшей однодневкой. Это особый жанр, и никто, кроме англичан, так замечательно его делать не может. Страна впервые, может быть, и, наверное, единственная в то время, не ориентируется на церковь вообще. Церковь играет очень слабую роль. Если какой-то писатель, на которых очень ориентируются писатели, вот в частности Джонсон, и такие вот частные лица, все время рассуждающие с эссе, с журналистикой, с разговорами в этих кофейнях, играют огромную роль. Ну, назову 3. Боленброк, Сэмюэл Джонсон и Берг. Всех рекомендую читать. Берг у нас тоже издан сколько угодно. Это просто замечательный социолог, тоже вот консерватор, Эдмунд Берг. Они все очень интересны. Они закладывают вот этот либеральный консерватизм. Очень мудрый, замечательно богатый. И это надо читать. И они играют роль церкви. Они, как русская интеллигенция в XIX веке, насыщают вот эту потребность в правде, в обсуждении всего. Церковь отходит все время на задний план. Очень сильный напор вот этого полуутопии нового времени, что мир может очень много дать без церкви. И действительно ведь может. Этому есть близкий очень предел. Это все мы в XX веке увидели. Но эти века были нужны. В Англии они наиболее такие явные. Они более явные, чем в России, потому что там гораздо больше этот слой. Он огромный. За 18 век, вот с начала 18 века, вот эти посетители кофеен разрастаются до начала 19-го, до очень плотного и большого слоя вот этих джентри в основном. Это мелкие помещики, но туда и какие-нибудь младшие сыновья лордов, и сыновья очень богатых купцов, и просто талантливые люди. Они все составляют вот этот слой, который держал в 19 век, который викторианство, все из него состоит. Викторианство уже совершенно не важно, ты лорд или не лорд. Там есть особый уклад, особый тип жизни, который создавался в 18 веке. Как бы нам его назвать? Это не гуманизация общества. общество продолжает быть очень жестоким. Есть и казни очень страшные, похожие на русские, почему-то дико грубые, кичетвертования их довольно мало, это не инквизиция, это просто преступникам, ворам и так далее, но они дико жестокие, какие-то особенно жестокие, то их спарывают, то их на колесе, ужасные какие-то. Вот эта вот нечувствительность чужой боли, совершенно не связанная с религией, вот сама по себе уголовное право, она отвращает очень от 18 века. Вот рядом они со своими табакерками сидят, говорят такие чудные вещи. Вдруг оказывается, что где-то там в Смитфилде происходили какие-то полные кошмары. Ну вот такое было уголовное право. Но возникает слой, который этой грубости лишается. Вот они становятся сентиментальными, развивается страшная поэзия сентимента. Действительно, 18 век поражает тем, что там два полюса очень четко прослеживаются. Все больше сентиментальности и нежности, но это другие люди. Четвертуют не они. Кто-то один четвертует этих бульдогов, там натравливает друг на друга. И какие-то совершенно отвратительные, жуткие виды этих игр городских, ну, какие-то неправдоподобные, кошмар. О кулачных боях я не говорю, зарождается бокс, вот возникает вот этот тип развлечений, все счастливы. А одновременно этот джентли выделяет из себя все больше и больше этих очаровательных героинь Генсбор и так далее. Вот этих прелестных с миниатюр, этих барышень, которые действительно просто насквозь пропитаны самыми прелестными стихами прошедших веков и пишутся, которые еще и для них, и живопись, и поэзия утончаются до невозможности. Они такие нежные, такие прелестные становятся. Вот это две стороны английской жизни второй половины века. Первая проходит в основном вот в становлении этих кофеин. Если мы уподобим вот этот расцвет свободы, вот этот выход из клетки нашим временам перестройки как таковой, она похожа, я ничего не могу сделать по описанию, это похоже на Москву около 90-го года, когда комнаты такие проходишь, и помойки вот так уже до неба. И всюду все куда-то падает, рушится и так далее. Так вот, он похож на это, и строят довольно мало. Они поместья строили хорошие, потому что возникает новая аристократия. Очень многие покупают титул. Вот аристократия 18 века, это уж совсем никуда не годится. Когда-то мы говорили с вами о том, что война алой белой розы погубила очень много аристократии, и стали возникать новые перы, и считается, ну, это не норманы, это так какие-то похуже. Но это несопоставимо с тем, что стало происходить в 18 веке. В 18 веке просто ленивый не покупал себе титул. Потом беспрерывно происходят браки. Причем брак, как правило, такой – она дочь очень богатого человека, он абсолютно промотавшийся лорд. Видимо, уже титул не так много значил, потому что, во-первых, не каждый находил время купить себе титул. Многие оставались так, вот и так остаются, и все. А во-вторых, бывали обратные браки. То есть вот выдавали бедную девушку какую-нибудь, леди, там, дочку графа, за богатого купца, и она оставалась леди. То есть из-за папы графа, а если она была дочь, скажем, виконта или барона, она даже теряла, она не была леди и ничего жила, но была очень богатой. И это уже был слой один, они могли общаться. Тогда появляется понятие сноба. Вероятно, слово «сноб» происходит не оттуда, а от «to snap», так вот сверху вниз, так да. Но считается, и даже Тагерет это тоже разделяет это, что это потому, что придя в университеты, они писали без дворянства, sine nobilitate, es nob. И что вот эти вот мальчики богатые, которые могли заплатить за обучение в исторических древних школах и университетах, они тем самым были, не отличались аристократической простотой, а презирали низших и подмазывались к высшим. Причем в старом значении слова «сноб» то, что он лезет вверх, было так же сильно, как то, что он презирает низших. Возникает огромное количество молодых людей, которые все больше уподобляются дворянам, но титул не имеют. А потом или имеют, или нет. То есть, если он достаточно разбогатеет, он, если все-таки он титул очень любит, он может этот титул себе купить. А купить личное дворянство, то есть сэра, но не баронета, это вообще не представляется трудным. Это король направо и налево дает за разные услуги. И что интересно, возникают еврейские аристократы, особенно сэры. Что не врач еврейский, это уже обязательно сэр. В следующей части о Честертоне, главном авторе для Натальи Леонидовны Трауберг.